Хруст. Бум. Темно-золотая молния сверкнула и обрушилась вниз на Архонта шелкового снега. «Прилично у вас сокровищ!» Архонт шелковый снег холодно улыбнулся. Нин и лорд секты действительно были очень осторожны. Они создали сокровища и формации огромной силы. Хотя Архонт шелковый снег был чрезвычайно силен, эти вещи все еще будут связывать его в течение некоторого времени. «Ломать!» Архонт шелковый снег дико захохотал, когда золотой диск вылетел из его тела. Диск поднялся вертикально, его края были невероятно острыми. Он излучал волну ужасающей силы. Диск издал пронзительный звук, который заставил затрепетать сердца Нина и лорда секты. Он внезапно увеличился в размерах и стал почти таким же большим, как сама планета, и вращался он как планета. Архонт шелковый снег владел боевым клинком в каждой из своих шести рук, без труда блокируя темно-синие цепи, которые обвивали его сзади. Шахахаха. Гигантский вращающийся диск смог насильственно пробить все на своем пути, пробив все различные формации. Следует помнить, что даже Архонт шелковый снег мог бы потратить довольно много времени и энергии, прорываясь через эти формации, если бы он полагался на свою собственную силу. Теперь, однако, он использовал диск, чтобы порвать их, как гниющий сухостой. Все формации на планете-гиганте были мгновенно уничтожены, и даже сама планета была расколота пополам, прежде чем остаточная мощь диска была израсходована. Наконец, диск рассыпался на части и рассеялся. Нин и лорд секты были несколько застигнуты врасплох. Наши формации явно не были способны убить его. Почему он должен был использовать сокровища, чтобы прорваться сквозь них? Лицо Нина стало пепельным. Архонт шелковый снег известен своей властностью. Теперь я знаю, чем это пахнет. Лорд секты был вне себя от горя. Умрите. После уничтожения всей планеты, на которой они находились, Архонт шелковый снег бросился прямо к Нину и лорду секты. Нин взмахнул рукой, втянул лорда секты в свой мир имения. Девятая пыль, я придумаю способ убежать. Думаю, у меня есть шанс сбежать, но если я не смогу, просто помолись. Черный север. Лорд секты стиснул зубы после того, как его втянули в мир поместья. Однако он знал, что разница в силе между ним и Архонтом шелковым снегом была слишком велика. Нин мог бы немного побороться, но для лорда секты попытка бороться с ним была бы самоубийством. Забрав лорда секты, Нин немедленно взлетел в небо и поднялся еще выше. Прорыв. Нин попытался прорваться сквозь пространство, но размытый золотой свет, покрывший площадь в 10 миллиардов километров вокруг них, заставил пространство-время стабилизироваться до такой степени, что его вообще невозможно было разорвать. Так, Нин достал странный черно-белый диск. Это был пространственно-временный диск, который гегемон Яркого берега дал ему много лет назад. Он мгновенно активировал скрытую в нем силу, заставляя страшную рябь силы спуститься и окутать его, а затем насильственно разорвать застывшее пространство-время. Гул, огромный ореол золотого света начал дрожать, как будто он пытался подавить действие этого предмета. Что? Архонт шелковый снег был в шоке. Это пространственно-временный диск, пространственно-временный диск гегемона Яркого берега. Учитывая, как долго он жил, Архонт шелковый снег, естественно, был достаточно хорошо знаком с этим типом пространственно-временных дисков. По правде говоря, все высшие фигуры бесконечных территорий знали, как сильно гегемон Яркого берега заботился о своем королевском клане, имперцах Яркого берега, и как сильно он заботился о Дао-лордах 12 дворцов. Если гегемон Яркого берега даровал временный диск Дао-лорду, это было знаком того, что гегемон высоко ценил этого человека. Большинство крупных держав, увидев это, повернутся лицом к этому человеку и не будут действовать против него. ХММ. Во имя королевского корабля и наследия стихов я просто перенесу все последствия, с холодной улыбкой сказал Архонт шелковый снег. Сила пространственно-временного диска делала все возможное, чтобы прорвать пространство-время, в то время как 10 миллиардов километров размытого света делали все возможное, чтобы стабилизировать и подавить диск. Двое сражались друг с другом. Вдруг черно-белый диск в руках Нина внезапно и полностью развалился на части. Расплывчатый свет, покрывающий окружающую область, теперь стал намного тусклее, но он все же остался. Не удалось. Нин был ошеломлен. Это было самое грозное спасительное сокровище, которое было в его распоряжении, но он все же не смог прорвать замороженное поле пространства времени. Что же мне теперь делать? Сердце Нина похолодело. Его самое грозное сокровище спасения не сработало, а он не был достаточно силен, чтобы одолеть своего противника. Что ему делать? Если бы гегемон Яркого берега был здесь лично, он мог бы взломать это поле, но это твое сокровище было ничем иным, как чем-то, что он создал и наполнил частью своей силы. Он подарил их нескольким Дао-лордам. Если это все, что у тебя есть, ты не сможешь убежать, а если ты не сможешь убежать, ты умрешь. Лорд секты, который прячется в твоем мире имении, тоже умрет, гремел голос шелкового снега. Он превзошел Нина во всех аспектах, за исключением искусства сердечного меча. Искусство сердечного меча Нина все еще было слабым. Он просто достиг 10-й позиции и все еще находился на ее первой стадии. Это не могло сократить подавляющее неравенство в силе между ними двумя. Если бы Нин был похож на императора меча и овладел всеми 15 позициями, он был бы по-настоящему и необычайно могущественным. Увы, пройти каждую стадию сердечного меча было слишком сложно, так же, как и совершить прорыв в Дао Омега меча. Я не могу умереть. Если я умру, 9-я пыль тоже будет обречен. Нин просто обязан был остаться в живых. Если бы он погиб, он восстановился бы благодаря Дао печати, которую он приобрел в альтернативной вселенной, но его оружие и сокровища исчезли бы. 9 новых искусств и защитная божественная способность, которой он обучался, также будут потеряны. Потеря сокровищ была вторичным делом, так как он сможет вернуться к жизни. Лорд секты, однако, не сможет. У него даже не было исконного двойника. Тогда умри. Архонт Шелковый Снег уже появился перед ним. Я не могу проиграть. Я не могу быть побежден. У меня все еще есть шанс. Крошечный шанс. В глазах Нина появился ужасающий свет. Время постараться изо всех сил. Этот вид смертельной битвы чрезвычайно эффективен. Он помогает лучше понять искусство меча. Я тренировался в уединении сотни миллионов лет, но до сих пор не смог достичь 4-й ступени своего Дао Омега меча. Возможно, если я получу достаточно информации от этого боя, это поможет мне сделать прорыв. Если я смогу достичь 4-й стадии Дао Омега меча, я не только смогу остаться в живых, но и победить. Глаза Нина сверкали непоколебимой решимостью. Умри. Сабельный свет Архонта спустился вниз. Было так холодно, что сердце Нина замерзло, и он вздрогнул. На этот раз Архонт Шелковый Снег нанес удар всеми 6 саблями одновременно. Ясно, что он не собирался полагаться на волю случая и пытался убить Нина одной атакой. Мне обязательно необходимо этот удар заблокировать. Нин стремился использовать свое искусство меча, создав вокруг себя огромную черную дыру, которая стремилась поглотить весь сабельный свет. Бум! Это столкновение было намного сильнее последнего. Нин полетел по воздуху, из уголка его губ текла кровь. Ха-ха, да у тебя действительно есть сила. Я использовал 6 сабель и ударил тебя в полную силу. Я думал, что сотру тебя в порошок, но ты получил только пару легких ран. Твоя защитная божественная способность поистине огромна. Голос Архонта эхом отозвался в пустоте, когда он продолжал атаковать Нина, не останавливаясь. К счастью, его удары находятся в пределах того, что я могу вынести. Нин слизывал кровь с губ. Несмотря на то, что он силен, он не сможет меня убить. Учитывая мои доспехи гегемона и мои защитные божественные способности, только настоящий гегемон должен быть способен сокрушить мое тело одним ударом. У меня все же есть шанс. У меня есть шанс. Ты смог заблокировать меня один раз, но сможешь ли ты заблокировать 10 ударов? 100? Ты обречен. Маслянисто-зеленые глаза шелкового снега были полны сумасшествия. Том 35, глава 19. Слеза Цзи Нин вовсе не был самоуверенным дураком. Хотя он надеялся, что сможет использовать эту смертельную битву для преодоления своего нынешнего узкого места, он знал, что здесь слишком много переменных. Он мог бы действительно совершить прорыв, но, вероятно, он потерпит неудачу. В конце концов, пробиться через узкое место и стать Дао-лордом 4-й ступени было нелегкой задачей. Путь Нина был путем Дао Омега меча. Если бы он захотел прорваться, ему было бы еще сложнее, чем лорду секты, или Дао-лорду бесплодные земли. Он не смел поставить все карты на этот прорыв. Таким образом, как только пространственно-временный диск вышел из строя, он немедленно обратился за помощью к гегемону Яркого берега. Отправьте слово гегемону Яркого берега. Скажите ему, что Дао-лорд Черный Север готов отдать ему 50 плодов котла холодного пламени и все оставшиеся плоды из храма Алой Волны, чтобы попросить гегемона вмешаться и спасти его жизнь. Архонт Шелковый Снег в настоящее время пытается убить его, и он может умереть в любой момент, сказал Нин слуге, который отвечал за поддержание контакта между ним и королевством Яркого берега. «Есть, господин». Слуга был потрясен, узнав, насколько мрачной была ситуация, и он немедленно отправил сообщение в королевство Яркого берега. «Я надеюсь, гегемон вмешается», — подумал Нин. Гегемон был возвышенной личностью, он был верховным лидером всего королевства Яркий берег. Для возвышенных фигур бесконечных территорий Даолорг действительно ничего не значил, каким бы чудовищно талантливым он ни был. Все было потому, что чем талантливее был Даолорд, тем меньше у него было шансов на успех в слиянии Дао. В королевстве Яркий берег было 12 дворцов, но за все годы его существования ни один из его верховных Даолордов не преуспел в слиянии Дао. Гегемон Яркого берега оставался единственным гегемоном королевства Яркий берег. Таким образом, гегемонам вообще не было дела, будут Даолорды жить или нет. Для них погибнуть во время странствий было обычным делом. Они спокойно наблюдали, как одно поколение Даолордов за другим приходило к власти, а потом одно поколение за другим погибало. Но 50 плодов котла холодного пламени может быть достаточно, чтобы убедить гегемона вмешаться. Хотя гегемону удалось обменять некоторые из этих фруктов после нашей поездки в храм Алой Волны, я не думаю, что он получил 50, молился Нин. «Мастер, мастер, гегемон сообщает, что он направляется к тебе с моим клоном, однако ему понадобится некоторое время. Он просит тебя немного подождать», — немедленно ответил слуга. Бум! Прямо в этот момент Нин был отброшен назад, из уголка его губ заструилась кровь. Он не мог не почувствовать радости, услышав это. «Слава богу, мне нужно немного подождать. Если я смогу продержаться некоторое время, гегемон успеет прийти», — торопливо думал Нин. Он знал, что, поскольку гегемон не знал точно, где именно он находится, гегемону нужен был его слуга, чтобы направлять его. Эта задержка в сочетании с тем, какое большое расстояние гегемону придется пройти через разрыв в пространстве времени, означали, что гегемону понадобится некоторое время. Обычно такой короткий период времени не играл особого значения. Тем не менее, Нин находился сейчас между жизнью и смертью, в борьбе с одним из правителей священных городов. Этот короткий промежуток времени был достаточно долгим в этой ситуации, более чем достаточным для того, чтобы Архонт Шелковый Снег нанес сотню ударов. Подняться. Длинные волосы Архонта Шелкового Снега затрепетали позади него, когда он издал этот громкий крик. Бум! Вылетело бесчисленное множество потоков сабельного света, образуя огромный мир сабельной энергии, обрушившийся на Нина. Ясно было, что Архонт Шелковый Снег хотел закончить эту битву как можно быстрее. Нину не было смысла беречь козыри. 9 энергетических драконов немедленно вылетели из его тела, сформировав домен хаоса Инь-Ян, когда его потрясающая проекция сердечного мира также обрушилась вниз. Проекция сердечного мира слилась с доменом хаоса Инь-Ян, а затем столкнулась прямо с окружившим его сабельным миром. 2 домена столкнулись друг с другом, и домен сабли Ки был в невыгодном положении. Это вызвало у Архонта Шелкового Снега изумление. Затем он холодно улыбнулся. «Итак, у тебя есть несколько собственных трюков, однако ты все равно умрешь». Архонт Шелковый Снег напал на Нина с чистой, безупречной дикостью. 6 его сабель демонстрировали его исключительно жестокое и доблестное дао-сабли. Перед его саблями даже пространство-время было заморожено, а карма была разорвана. Атака, атака, атака. Я должен выжить. Ради лорда секты, что бы ни случилось, я должен выжить. Нин старался защитить себя. Бум, бум, бум. Битва между ними затмила небо. Архонт Шелковый Снег оправдывал свою репутацию одного из 3 лучших архонтов. Его атаки были невероятно жестокими, что имело смысл. Дао сабли было наступательным дао, в конце концов. Нин был совершенно не в состоянии дать отпор, но, когда он полностью сосредоточился на обороне, его 6 мечей смогли сформировать действительно герметичную оборону, и все же его снова и снова отбрасывало назад. По правде говоря, Нин смог достичь этого только благодаря своему искусству сердечного меча, которое значительно увеличило его силу и сделало его искусство меча еще более быстрым и свирепым. Без этого Архонт Шелковый Снег, вероятно, смог бы вырвать 6 мечей Нина из его рук, а затем сразу же убить Нина. Он слишком упертый. Если так продолжится, я даже не знаю, сколько атак потребуется, чтобы убить его. Холодный свет промелькнул в маслянисто-зеленых глазах Архонта Шелкового Снега. «Ладно, я сделаю для него исключение и воспользуюсь своим сабельным искусством застывший снег». Свист. Шесть сабель Архонта задвигались в унисон. Три из них стали невероятно дикими и властными, в то время как три других стали непредсказуемыми и эфемерными. Они почти танцевали на снегу. Их движения были очень мягкими и чрезвычайно трудноразличимыми. Когда Нин увидел это, его лицо побледнело. Хотя предыдущие атаки были жестокими и мощными, в результате их было довольно легко заблокировать. Теперь, когда Архонт использовал эту странную комбинацию дикости и мягкости, объединяя принципы инь-ян в одно целое, блокировать атаки стало гораздо труднее, чем раньше. Снежные сабельные искусства не обладали особой мощью, но Нину было намного труднее защищаться. Это было очень похоже на то, как позиция разрушителя небес стала намного более мощной, чем капли крови, но капля крови была намного выше по скорости благодаря определенной отдаче силы. Самая мощная атака не обязательно была лучшей. Дзинь, дзинь, шахахаха, шахахаха. Мечи и сабли сталкивались беспрерывно. Нин был вынужден использовать четыре своих меча для защиты от тех трех сабель, которые демонстрировали непредсказуемое искусство застывший снег. Осталось только два меча для защиты от трех других крайне диких сабель. Бум. Использовать только два меча для защиты явно было недостаточно. Дикий всплеск силы сотряс все тело Нина, он снова был отброшен назад. Нина вырвала кровью, его лицо стало пепельным. Его божественная сила истощалась слишком быстро. Руки Нина онемели, и даже его душа начала чувствовать себя немного одурманенной. Очевидно, его искусство меча не могли нивелировать атаки его врага, в результате чего его божественное тело получало большой урон. В результате травмы стали гораздо тяжелее, чем раньше. После того, как я стал одним из лордов священных городов, в тех случаях, когда я действовал против дао-лордов, я всегда использовал свои самые мощные и сокрушительные атаки, чтобы убить их моментально. Ты, первый дао-лорд, которого я не смог раздавить таким образом, и который заставил меня использовать свое искусство застывший снег. Обычно я использую его только когда сражаюсь с другими императорами. Ты должен гордиться тем, что погибнешь от этих сабельных искусств, сказал Архонт Шелковый Снег, снова бросившись вперед. Его сабельное искусство падало на Нина, как снег, дрейфующий и эфемерный. Сабельный свет вспыхнул, как молния, проникая прямо в сердце. Это были два диаметрально разных типа сабельного искусства, от которых было намного труднее защищаться. Шахахаха. У Нина голова закружилась от ударов, которые он совершал. Его божественному телу было трудно переносить эти атаки, и он начал слабеть. Нет, если это будет продолжаться, я умру. Нин понимал, что каждый раз, когда он блокировал атаки, он шел по тонкой грани между жизнью и смертью. Менее, чем в 10 атаках он погибнет от этого противника. Если я умру, меня можно будет оживить благодаря моей дао-печати, но лорд секты наверняка умрет. Волна неукротимой воли и решимости пронзила душу Нина. Эта решимость была абсолютно непоколебима. Форма силы, которая исходила от самого его духа и искусства меча Нина, внезапно изменились. Ранее его удары принимали форму мечей в виде тумана. Внезапно туман начал конденсироваться и превращаться в капли воды. Бесчисленные капли воды сгущались в меч, который выглядел так, как будто он был сделан из воды. Водянистые мечи красиво дрожали, но излучали завораживающий уровень мощи и скорость, и сила ударов Нина взлетели до небес. Сердечный меч, позиция 11-я слеза. Бум, бум. Две силы столкнулись. Нин все равно был отброшен назад, и он все же был в невыгодном положении, но на этот раз его не вырвало кровью. Понятно, что силы столкновения оказалось недостаточно, чтобы нанести ему какую-либо травму. Что? Лицо Архонта Шелкового Снега полностью изменилось. 11-я позиция искусства сердечного меча. Да, далекий Нин улыбнулся. Архонт Шелковый Снег, ты оправдываешь свою репутацию. Ты узнал мою технику с первого взгляда. Это действительно 11-я позиция искусства сердечный меч. Причина, по которой культиваторам было относительно легко совершать прорывы в ситуациях, когда они находились на грани смерти, заключалась в том, что эти ситуации оказывали огромное давление на душу и истинную душу. Это заставляло их входить в особое состояние, облегчающее человеку прозрение, а затем совершение прорывов. Нин был не просто в ситуации между жизнью и смертью, он также находился под давлением ответственности за выживание лорда секты. Это сделало его желание победить еще сильнее, Эти сильные эмоции и огромное желание выжить заставили его искусство сердечного меча, наконец, прорваться. В тот момент, когда он совершил свой прорыв, он наконец понял. 11-я позиция искусства сердечного меча, слеза, требовала невероятной решимости и силы воли. Давным-давно императору сердечному мечу грозила верная смерть при защите тех, кого он любил. Он улыбался смерти и слезы текли по его лицу, но в тот момент он внезапно прозрел и смог развить 11-ю позицию. У каждого культиватора был свой собственный путь, если они хотели создать такое глубокое искусство меча. Например, божественный император Хилун создал свою технику апокалипсис бога-императора, схожую с искусством сердечного меча. В ней идеально объединялась сердечная сила, божественная сила и бессмертная энергия. Она также требовала огромного количества решимости и сильных эмоций, но вовлеченные эмоции должны были включать благосклонность и заботу ко всем живым существам. Только такой блестящий уровень решимости может позволить сердечной силе, божественной силе и бессмертной энергии слиться воедино наиболее совершенным образом. Понял, наконец, Нин. Том 35, глава 20. Гегемон Яркий берег, как это возможно? Как его искусство сердечного меча могло продвинуться до 11-й позиции? Это значит, что он скоро достигнет 12-й позиции. Первая стадия искусства сердечного меча состояла из 8-10 позиций, в то время как вторая стадия состояла из 11-й и 12-й позиций. Нин совершил последовательные прорывы на первой стадии раньше, когда он находился в храме Алой Волны. Прорыв между позициями одной и той же стадии был довольно быстрым, а пробиться с одной стадии на другую было гораздо сложнее. Поскольку Нин уже достиг 11-й позиции, 12-я позиция не заставит себя долго ждать. Мечи Дао Лорда Черного Севера чрезвычайно долгоиграющие и разнообразные. Если он сумеет овладеть 12-й позицией, он будет наравне даже со мной. Убийственные намерения Шелкового Снега стали усиливаться. Император меча даже после того, как он стал вечным императором, был сопоставим только с верховными Дао Лордами, когда дело дошло до его фактического понимания Дао Меча. Он был на самом деле слабее нынешнего Нина в этом отношении. Однако, благодаря своему мастерству в 15-й позиции искусства сердечного меча, он полностью затмил всех других лордов и уступил только гегемонам. Он был известен во всех бесконечных территориях как единственный император, сравнимый с гегемонами в своей силе. Теперь, когда Нин освоил 11-ю позицию, сила его ударов была в 3 раза больше, чем обычно. Вскоре, когда он овладеет 12-й позицией, его удары будут в 6 раз превышать его обычную силу. Насколько это будет невероятно, именно благодаря этой ужасающей технике император Сердечный Меч смог сразиться с теми, кто был на 2 уровня выше его. Он смог сразиться с 3 могущественными гегемонами. Бум, бум, бум. Двое продолжали яростно сражаться. Нин неоднократно был сбит с ног, но он мог легко переносить удары. Так было потому, что его искусство меча стало быстрее и жестче, чем раньше, что позволяло ему полностью защищаться от атак своего врага. 100 ударов, я могу заблокировать даже 1000 его ударов. Он может взять верх, но если я полностью сконцентрируюсь на обороне, то смогу вынести все довольно легко. Умри, умри, умри. Маслянисто-зеленые глаза Архонта Шелкового Снега становились все холоднее и холоднее, поскольку его сабельное искусство колебалось между несравненной дикостью и снежной непредсказуемостью. Нин был совершенно не в состоянии дать отпор, и с каждым ударом он был отброшен в сторону. Архонт полностью доминировал над Нином, заставляя Нина сосредоточиваться исключительно на обороне, но Архонт Шелковый Снег действительно не мог ничего сделать с обороняющимся Нином. Его защита абсолютно непроницаема, в его искусстве меча нет никаких изъянов. Архонт Шелковый Снег был очень недоволен этим. С противниками с совершенными защитными способностями было чрезвычайно трудно иметь дело. Даже более могущественным фигурам, чем Нину, было бы трудно справиться с его оборонительным искусством меча. «Мне действительно придется использовать одно из моих сокровищ ради единственного Дао Лорда, учитывая его нынешний уровень силы, даже обычные сокровища уровня гегемона не убьют его. Мне придется использовать одно из моих самых важных сокровищ». Сердце Шелкового Снега защемило от такой перспективы. «Я накопил так много сокровищ только благодаря тому, что прошло много лет, и я планировал использовать их в критических ситуациях для защиты от гегемонов». Архонт Шелковый Снег продолжал колебаться, Пока они обменивались ударами, Архонт Шелковый Снег колебался. Он действительно не хотел использовать свои самые важные сокровища. Его самые обычные сокровища, такие как обычные сокровища гегемонов, могут быть драгоценными для дао-лордов, но у Архонта Шелкового Снега их было немало. Однако эти сокровища, как правило, содержали от 20 до 30% всей силы удара гегемона. Этого было недостаточно, чтобы убить лордов священных городов, и не было достаточно, чтобы убить нынешнего Нина. Пока Архонт колебался, он продолжал надеяться, что его обстрела яростных атак будет достаточно, чтобы убить Нина. Если он сможет избежать использования одного из своих спасительных сокровищ, он это сделает. Он не собирался использовать эти вещи случайным образом. Далеко, в пустом пространстве, которое было за пределами 10 миллиардов километров, покрытых размытым светом, внезапно появился разрыв в пространстве-времени. Этот разрыв был огромной величины, из него появилась огромная голова абсолютно титанического зверя. Глаза на этой голове были похожи на сверкающие звезды, они повернулись, чтобы взглянуть на далекое поле битвы, пристально рассмотрев Архонта Шелкового Снега и Дао-Лорда Черного Севера. Архонт Шелковый Снег почувствовал это новое присутствие, он немедленно повернулся. «Архонт Шелковый Снег, остановись, пожалуйста», — громким голосом сказал титанический зверь. «Гегемон Яркий Берег». Лицо Архонта мгновенно побледнело. «Гегемон Яркого Берега на самом деле атаковал лично, используя свое истинное тело». Архонт Шелковый Снег колебался. На его лице сразу появилось выражение дикого удивления. Он проявил в руках обычный черный молоток и тут же бросил его. Черный боевой молот превратился в огромную полосу золотого света, которая ударила прямо в далекого Нина. Пока он летел, свет черного боевого молота начал резко увеличиваться, когда он стал золотистым. Шелковый снег. Гегемон был в ярости. Он вытянул один коготь, который рвался прямо сквозь размытый свет. Бум! Барьер был полностью разорван. Однако к тому времени, когда он разорвал его, ослепительный золотой боевой молот уже достиг Нина. Бум! Страшная волна силы обрушилась на Нина, пронзив реку вокруг него и разрушая водный барьер. Хотя Нин стремился использовать свои северные радужные мечи для защиты, сила этого удара значительно превзошла удары, которые Архонт Шелковый Снег нанес ранее. Шесть рук Нина были немедленно оторваны, шесть его северных радужных мечей отлетели, когда ужасная сила удара ударила в тело Нина. Сила была просто слишком велика. «Я умру», у Нина было достаточно времени, чтобы повернуть голову и взглянуть на далекого гегемона. Когда Нин посмотрел на титанического зверя, его губы слегка пошевелились. Он хотел сказать «Спаси лорда секты». Увы, Нин не смог произнести ни слова. Его тело было полностью раздроблено в прах, остались лишь несколько волшебных сокровищ и его доспехи, плавающие в пустоте. «Нет, черт бы тебя побрал». Пылающие звездные глаза гегемона Яркого Берега были полны ярости. Он уже просил его, но Архонт Шелковый Снег на самом деле решил убить Нина прямо у него на глазах. Он уже прорвался сквозь размытый барьер света. Теперь коготь гегемона рванул прямо к Архонту Шелковому Снегу. Архонт Шелковый Снег немедленно превратился в полосу света и полетел в сторону Нина в тот момент, когда он использовал один из своих козырей. Он хотел забрать сокровища, которые оставил Нин. Он знал, что лорд секты и части королевского корабля были в сокровищнице Нина. И ты на самом деле думаешь, что заберешь и сокровища. Это еще больше разозлило гегемона Яркого Берега. Его глаза излучали ауру размытого света, которая заставила пространство-время в этой области застыть. Волна невидимого давления обрушилась на Архонта Шелкового Снега, заставив его резко замедлиться. Что касается когтей гегемона Яркого Берега, то они прорвались сквозь само пространство, когда дотянулись до Архонта Шелкового Снега. Раньше эта аура размытого света сгущала локальное пространство-время, но теперь, когда она была уничтожена, атаки гегемона Яркого Берега смогли почти мгновенно достичь цели. Так быстро. Старик действительно оправдывает свою репутацию главного гегемона среди трех гегемонов в нашем царстве. Архонт Шелковый Снег поспешно использовал свое сабельное искусство для защиты от этого ужасающего когтя. Бум! Это был ужасающий когтевой удар, наполненный такой силой, что он мог по силе сравниться с сокровищем, черным боевым молотом, которое только что использовал Архонт Шелковый Снег. Шелковый Снег был мгновенно разорван на крошечные кусочки снега, но этот снег снова быстро собрался в Архонта. Когда Атарх Балинь был гегемоном, он обучился и овладел 10 дао гегемонов. Весь этот накопленный опыт позволил ему прорваться, чтобы стать атархом. Императоры обладали бесконечной продолжительностью жизни и, таким образом, обычно обучались многим дао, надеясь, что эти дао будут стимулировать и вдохновлять их. Сам император Шелковый Снег был опытным как в дао-сабле, так и в дао-снега. Он прошел слияние дао через свое дао-сабле и достиг уровня власти архонта. В течение бесчисленных лет он медленно повышал свое дао-снега до того же уровня. Ясно, что он хотел использовать эти два дао, чтобы вдохновиться ими и медленно тренироваться до уровня гегемона через них. Императоры могли тренироваться и совершенствоваться, но совершенствование было чрезвычайно трудным. Однако каждый человек, который жил так долго, имел в своем распоряжении спасительные способности. Разница в силе между архонтами и гегемонами была совершенно очевидна, и в настоящей битве архонт, лорд, определенно погибнет. Однако у некоторых архонтов были защитные приемы, такие как неуязвимые формы, в то время как другие были чрезвычайно искусны в других отношениях. Например, если кто-то был чрезвычайно опытным в дао расчетов, он был бы предупрежден об опасности и успел бы сбежать. С другой стороны, если у кого-то было чрезвычайно грозное искусство уклонения, то можно было бы положиться на него, чтобы спастись и помешать даже гегемонам догнать их и убить их. Нин уже достиг уровня архонта, но он обучался дао омега-меча и не имел неуязвимой формы. Кроме того, он тренировался очень короткий период времени и еще не накопил достаточно сокровищ. У него просто не было возможности конкурировать с такими, как архонт Шелковый Снег. Старшие архонты накопили много сокровищ того времени, некоторые из которых могли влиять даже на настоящих гегемонов. Яркий берег, ты действительно собираешься помешать мне убить простого дао-лорда? Архонт Шелковый Снег отошел на расстояние. Хотя он был несчастлив, он подавил свой гнев. Мы с тобой жили на бесконечных территориях бесчисленные годы. Эти дао-лорды приходят и уходят. В нашей жизни нет никого, кроме прохожих. Дао-лорд Черный Север разозлил меня, поэтому я решил убить его. Это второстепенный вопрос. Ты, возвышенный гегемон, на самом деле решил вмешаться? Это уже слишком. Голос гегемона Яркого Берега звучал громко издалека. Шелковый Снег, это действительно было второстепенным вопросом, но, поскольку я высказался, ты должен был быть готовым обсуждать этот вопрос. Ты действительно посмел убить Черного Севера прямо на моих глазах. Этому маленькому воришке посчастливилось украсть предмет, который мне был нужен, сказал Шелковый Снег. Гегемон, я не хочу ни одного из его других сокровищ, но мне нужен мир имения этого маленького воришки. Если ты готов отдать его мне, ты можешь перечислить любые условия, которые тебя устроят. Хмм, ты убил Черного Севера на моих глазах и ты думаешь, что заработал его сокровища. Холодно бросил гегемон. Отвали, и не обвиняй меня потом в том, что я ни тебя не пощадил. Ты, Шелковый Снег был в ярости. Я сказал, черт возьми. Голос гегемона Яркого Берега стал еще громче. Хорошо, гегемон есть гегемон. На этот раз я удовлетворю твою просьбу. Архонт Шелковый Снег стиснул зубы, затем повернулся и исчез. Причина, по которой архонт решил убить Нина в этот критический момент, была частично из-за королевского корабля, но что более важно, он хотел вырвать траву с корнями. Он понимал, что если Нин выживет, он сможет быстро овладеть 12-й позицией искусства сердечного меча. К тому времени разница в силе между ними будет очень мала. Между ними уже была вражда. Если Нин провалит слияние дао, он гарантированно умрет. Но если бы обезумел, прежде чем умереть, все ресурсы, созданные Шелковым Снегом за бесчисленные эхи, могут быть полностью уничтожены сумасшедшим Нином. Если Нин преуспеет в слиянии дао, все будет еще хуже. Тогда он должен был убить Нина сразу же. Сокровища были просто вторичной выгодой. Увы, гегемон остановил его. Гегемон наблюдал, как уходит архонт Шелковый Снег, не преследуя его и не нападая. Убить Шелкового Снега было нелегким делом. Титаническая фигура гегемона размылась, превратившись в человеческую фигуру. Он вернулся к своей обычной форме седого старика в снежной одежде с шестью изогнутыми рогами на голове. Он взмахнул рукой, собрав северные радужные мечи, мир имения, доспехи и другие сокровища Нина. Он тихо пробормотал про себя. Эти сокровища же на самом деле все еще имеют владельца. Да, лорд Черный Север не умер же, может быть, у него есть исконный двойник. Гегемон Яркого Берега улыбнулся. Он чувствовал вину перед Нином за то, что не смог спасти его, Но сейчас он немного успокоился. У него действительно есть несколько козырей в рукаве. Нет, он не умер, его аватар должен быть во дворце Огромное Небо. Я нанесу ему визит. Гегемон Яркого Берега сделал шаг вперед, прорвавшись сквозь пространство-время и направившись к дворцу Огромное Небо. Том 36, глава 1. Восхождение дворец Огромное Небо. В скрытом мире имении были прекрасные долины, наполненные ароматными цветами и пением птиц. Цзинин в золотом одеянии сидел в позе лотоса на траве. Перед ним был черно-белый кусок нефрита. Этот нефритовый талисман был жизненной дао-печатью, которой император Печать Пуки однажды наградил Нина, чтобы заслужить покровительство у эталон-капсул. Тем не менее, печать не была в числе самых ценных сокровищ императора, так как она могла оживить только Цамсара Дао-лорда. Рядом с кусочком черно-белого нефрита была огромная гора бесчисленных драгоценных камней. В тот самый момент, когда далекий архонт Шелковый Снег убил Цзинина, грохот черно-белый нефритовый талисман мгновенно засветился ослепительным светом. Нить истинной души, которую Нин оставил в талисмане, постепенно начала восстанавливаться из энергии талисмана, почти как младенец, зашевелившийся в животе матери, или как жизнь, формирующаяся в яйце. Нить истинной души Нина постепенно начала восстанавливаться и реформироваться в этом черно-белом нефритовом талисмане. По мере того, как он все больше приходил в себя, он постепенно начал обретать ясность ума. «Я только что был убит, и я чувствовал, что мое сознание погрузилось в бесконечную тьму. Теперь, когда я вернулся, я чувствую себя так, будто меня вернули в бесконечный свет». Этот опыт смерти и возвращения к жизни по-настоящему ошеломил Нина. Нин сразу же получил новый взгляд на то, какова была природа Дао. Грохот. Сознание Нина мгновенно начало поглощать энергию из внешнего мира. Множество драгоценностей хаоса, которые его аватар давно приготовил, были мгновенно активированы. Их энергия безостановочно втягивалась в Нина. Вжух. Когда Нин начал активно втягивать энергию, его тело быстро начало преобразовываться. Черно-белый нефритовый талисман беззвучно распался. Фигура молодого человека в белой одежде начала сливаться в пустом пространстве внутри ущелья, его тело светилось и выглядело эфемерным. Однако с течением времени его тело постепенно становилось все более крепким. К тому времени, когда он поглотил более половины горы камней хаоса, его аура была полностью восстановлена и сохранена еще раз. Нин в белой одежде спустился с небес, обменявшись взглядами с Нином в золотой одежде. У обоих были безрадостные выражения лиц. Оба выглядели обеспокоенными. «Мое истинное тело было преобразовано благодаря печати Дао, но брат лорд секты». Нин волновался. «Архонт Шелковый Снег видел, как появился гегемон, но он все равно решил убить меня, не постояв за ценой. Он, вероятно, хотел получить сокровища, которые останутся после меня. Лорд секты прятался в моем поместье. Надеюсь, он не попадет в руки Архонта». Свист. С помощью одной лишь мысли Нин вышел из этого мира имения. За пределами мира имения находилась резиденция Цзинина во дворце Огромное Небо. Ксазин. Женщина в пламенной одежде, сидящая на вершине далекого валуна, улыбнулась. Юцзи. Нин улыбнулся ей в ответ. «Хозяин, почему вернулся твой истинный облик?» Су Юцзи была очень удивлена. Почти все последние годы она провела во дворце Огромное Небо, но обычно видела только аватар в золотых одеждах. Нин усмехнулся. «Меня убили. Кто смог победить тебя, хозяин?» Су Юцзи не поверила. Ее хозяин был лучшим среди дао-лордов, так ведь? Ха-ха, не хочу обсуждать эту неловкость. «Где священная пилюля? Все еще готовят таблетки?» — спросил Нин. «Да, пилюля помешался на этих таблетках», — сказала Су Юцзи. Внезапно по всему дворцу Огромное Небо прокатилась пространственно-временная волна. Су Юцзи не заметила, но Нин занервничал. Он беспокоился о безопасности лорда секты, и поэтому он немедленно почтительно поклонился в направлении этой волны. «Приветствую, гегемон». Черно-белый разрыв в пространстве времени появился перед Нином. Оттуда вышел бородатый старик в белоснежном, с шестью рогами на голове. Когда он увидел Нина, он удивленно спросил: «Черный Север, ты на самом деле уже опять жив?» Когда Нин увидел гегемона, он вздохнул с облегчением. Это было потому, что он почувствовал, что его оружие и сокровища были при гегемоне. Ясно было, что гегемон подобрал их для него. «Давным-давно, гегемон, ты организовал мне поход в ту альтернативную вселенную. Мне посчастливилось приобрести жизненную дао-печать, выкованную императором Печать Руки», — сказал Нин, Только благодаря той дао-печати я и смог выжить. Жизненная дао-печать печати руки, гегемон яркий берег медленно кивнул. Неудивительно, что ты выжил. Печать руки, чрезвычайно высокомерная и одинокая фигура. Если ты смог привлечь его интерес, значит, ты это заслужил. Нин тайно бормотал про себя. Он вовсе не привлек интереса печати руки. На самом деле, он даже никогда не встречался с императором печать руки. Все случилось из-за того, что человек хотел завоевать расположение эталон капсул. Вот почему он надарил дао печатью Нина. А верно, вот твои сокровища. Гегемон яркий берег взмахнул рукой, заставив шесть северных радужных мечей, доспехи гегемона, мир имения и множество других сокровищ полететь в сторону Нина. Шесть северных радужных мечей начали дрожать. Очевидно, они были очень взволнованы, когда увидели своего хозяина снова. Нин взмахнул рукой, принимая все сокровища. Некоторые из них он хранил подальше, а некоторые он носил при себе. Как и шесть северных радужных мечей, они снова вошли в ножны на его спине. Нин наконец-то расслабился, приобретя эти сокровища. Он приобрел их только после многих опасных приключений. Если он потеряет их все, он действительно будет убит горем. Нин также чувствовал, что лорд секты все еще в безопасности в его поместье. Это заставило Нина улыбнуться. «Спасибо, гегемон. Я обещал тебе фрукты из храма Алой Волны». Нин немедленно предложил ему нефритово-зеленую тыкву, которая была заполнена всеми оставшимися фруктами храма Алой Волны. «Я не могу принять это». Гегемон яркий берег улыбнулся и покачал головой. «Ты попросил меня спасти твою жизнь, и, если бы я это сделал, я бы принял эти плоды. Но я немного опоздал, и Архонт Шелковый Снег не проявил пощады, хотя я уже был там. Я не смог спасти тебя. Ты спас себя сам, благодаря этой дао-печати. Ты сам вернулся к жизни. Как я могу принять эти фрукты, ничто иное, как часть моих сокровищ?» Поспешно сказал Нин. «Гегемон, ты вернул мне все мои сокровища. Они очень важны, особенно мое кровавое оружие. Черный Север преисполнен благодарности к тебе. Провал есть провал». Гегемон покачал головой. «Я не буду жадничать из-за сокровищ такого юного парня, как ты». Нин почти потерял дар речи. Деятели высокого уровня, как правило, были очень высокомерными. Это были такие величины, которые не стали бы шевелиться без веской причины. Но, конечно, достаточно заманчивое сокровище могло бы стать для них хорошим поводом для преодоления собственной гордости. Например, неповрежденного королевства будет достаточно, чтобы свести с ума любого гегемона. Нин, однако, был просто дао-лордом. Гегемон Яркий Берег действительно не особо интересовался его делами. Даже если бы он знал, что у Нина было плодовое дерево Амнигеддон, ему было бы все равно. Зеленая лазурная душа могла бы немного заинтересовать его, но он не сходил бы с ума по этому сокровищу. Все потому, что сначала нужно было найти первичного хаоса, прежде чем использовать зеленую лазурную душу и взять его под контроль. Следует помнить, что даже для атархов найти первичного хаоса было невероятно трудной задачей, тем более для кого-то вроде гегемона Яркого Берега, который постоянно проживал в царской вселенной Огненный Дракон. Другими словами, даже если бы он знал все сокровища, которыми обладал Нин, он все равно не стал бы воровать сокровища Нина. И, конечно, он понятия не имел, что у Нина есть сокровища, похожие на зеленую лазурь. Тогда глаза Нина внезапно загорелись. Он сразу сказал: «Может, Черный Север кое о чем тебя спросить?» «О», гегемон посмотрел на Нина. «Мне нужны драгоценные материалы». Нин взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним сразу же появилось большое количество знаков. В тексте значилось множество материалов, необходимых для достижения Нином третьего уровня техники тела Дао Меча. В конце концов, его предыдущее тело было уничтожено. Хотя он восстановил свое истинное тело, оно было просто его обычным телом. Его защитная божественная способность, его 9 новых искусств, все это ушло. Он не заботился о 9 новых искусствах, поскольку они уже становились слишком слабыми, но защитная божественная способность все еще была нужна. До прорыва в сердечном мече Нин не погиб, сражаясь с Архонтом Шелковым Снегом только потому, что его защитная божественная способность была довольно мощной. Но, конечно, если он захочет тренироваться до 4 уровня, когда его тело будет сопоставимо с вечным сокровищем высшего сорта, Количество его сокровищ вызовет некоторую зависть даже у Гегемона. Нин подозревал, что даже его кровавого дерева Амнигеддон будет недостаточно. «Я помню, что ты покупал те же вещи в прошлый раз», — Гегемон усмехнулся. «Я должен восстановить мою божественную способность», — беспомощно сказал Нин. «Если я использую свои оставшиеся фрукты, этого будет достаточно?» «Да, будет достаточно», — Гегемон улыбнулся. Он любил этого юношу все больше и больше. Он действительно хотел получить эти фрукты, но он абсолютно не собирался использовать в своих интересах Нина, простого Дао-лорда. Материалы, которые просил Нин, на самом деле были равны по стоимости этим фруктам. Однако, если бы Нин хотел обменять свои фрукты, он мог бы обменять их еще либо в союзе Дао или у древних культиваторов, и он, вероятно, имел бы более выгодную сделку. В конце концов, эти плоды были редкими и они были важнее для вечных императоров. «Я приму эти фрукты и немедленно соберу материалы. Я организую их отправку во дворец Огромное Небо в течение месяца». Гегемон Яркий Берег принял нефритовую зеленую тыкву. «Кроме того, ты должен держать в секрете тот факт, что ты во дворце Огромное Небо. Не дай шелковому снегу узнать об этом». «Понял», — немедленно сказал Нин. «Он все еще не был ровней шелковому снегу. Если он вдруг атакует, ты можешь немедленно просить меня о помощи. Я прорвусь сквозь пространство-время и сразу прибуду во дворец Огромное Небо», — сказал Гегемон. «В прошлый раз я был немного медленным, потому что я не знал твоих точных координат. Я должен был полагаться на клона твоего слуги, направляющего меня, но в следующий раз я буду намного быстрее, потому что приду сразу в Огромное Небо. Однако я вмешаюсь от твоего имени только один раз. С любыми другими трудностями ты должен будешь справиться сам». «Понял», — Нин кивнул. Для гегемонов и архонтов Дао-лорды действительно не имели большого значения. Несмотря на то, что некоторые Дао-лорды были невероятно талантливы, почти все они погибнут по истечении своего жизненного срока. Например, Гегемон Яркий Берег по-прежнему считал архонта Шелкового Снега ровней, хотя он и был гораздо сильнее его, но Дао-лордов он рассматривал как детей. Независимо от того, сколько суеты они поднимали, они все равно будут просто детьми. Не было ни одного Дао-лорда, который был бы способен обращаться с гегемонами и архонтами как с равными. Свист. Гегемон Яркий Берег прорвал дыру в пространстве времени, затем вошел в нее и исчез. Том 36. Глава 2. Прощание. Это был Гегемон Яркий Берег, только Цичист Сую Цзи осмелилась заговорить. «Да», — кивнул Цзинин. «Ксазин, только что ты сказал, архонт Шелковый Снег». Сую Цзи услышала довольно много и теперь знала большую часть истории. Нин сразу же проинструктировал. «Ты не можешь обнародовать эту информацию, а также не должна раскрывать того факта, что я вернулся к жизни благодаря Дао-печати. Как только Шелковый Снег узнает об этом, учитывая его темперамент, он ни за что не оставит меня в покое». Хотя Гегемон Яркий Берег пообещал помочь, его однократная помощь уже огромная честь для меня. Но в конце концов, мне придется полагаться на свои собственные навыки, чтобы иметь дело с Архонтом Шелковым Снегом. Но мы говорим об Архонте Шелковом Снеге. Это. Су Юцзи была очень обеспокоена. Независимо от того, насколько могущественным был ее хозяин, он все же был просто Дао-лордом. Как он мог сражаться с одним из восьми удивительных лордов священных городов, Архонтом Шелковым Снегом? «Тебе не стоит беспокоиться об этом», — сказал Нин. Затем он взмахнул рукой, в результате чего рядом с ним появился человек в серебряном одеянии. Это был лорд секты «Черный Север». Когда лорд секты увидел Нина, он пришел в восторг. «Ты не пострадал, слава богу. Я так беспокоился о том, что там с тобой происходит». «Ха-ха, ты беспокоился о том, что со мной происходит, потому что не мог сбежать, верно?» — поддразнил Нин. «Ты осел, я действительно беспокоился за тебя», — наигранно обиделся лорд секты. Нин хмыкнул, затем вздохнул. «Твои переживания не были беспочвенными. Я действительно был убит Шелковым Снегом». «Как? Ты погиб?» Лорд секты был шокирован. «Однажды я приобрел специальное сокровище, которое может вернуть Дао-лорда к жизни». Нин не скрывал произошедшего. «Смотри, мы уже во дворце Огромное Небо. Что касается тебя физически, это был Гегемон Яркий Берег, который вмешался и спас тебя». Лорд секты начал понимать. Через пару мгновений он усмехнулся. «Гегемон Яркий Берег, он всегда был полон вражды к нам, древним культиваторам. Он ни за что не попытался бы спасти меня. Я полагаю, он вмешался из-за тебя. Так что, если разобраться, это перед тобой я остаюсь в долгу. Очевидно, Давняя вражда между королевством Яркий Берег и древними культиваторами сделала так, что лорд секты не чувствовал никакой доброты к гегемону Яркому Берегу. «Ах, да, я хочу кое-что прояснить», — сказал лорд секты. Его лицо внезапно стало серьезным. «О чем ты?» — спросил Нин. Лорд секты взглянул на стоящую рядом с Уюцзи. Внезапно он использовал свою бессмертную энергию, чтобы сформировать барьер, который полностью заблокировал их от внешнего мира. На лице отразились смешанные эмоции, когда он сказал: «Черный Север, мы много раз были на грани жизни и смерти. Вначале мы были на одном уровне с точки зрения власти, а потом, ты был лишь немного сильнее, чем я. Однако постепенно ты становишься все более и более могущественным. Когда мы были в поместье Атарха в Вечном Королевстве, я ничего не мог поделать, кроме как наблюдать, как ты сражаешься с огненными зверями и морскими драконами. Позже я мог только наблюдать за тем, как ты сражаешься с Архонтом Шелковым Снегом. Все отчетливее я чувствую, насколько велик разрыв между нами». Нин был ошеломлен. «Медленно, даже не осознавая этого, ты полностью превзошел меня во власти. Даже если бы мы продолжали путешествовать вместе, это ничего бы не изменило. Хорошее испытание для меня было бы слишком легким для тебя, в то время как подходящее для тебя, для меня точно окажется смертельным». Лорд секты вздохнул. «Если так будет продолжаться, мы оба от этого пострадаем». Нин медленно кивнул. Он понимал, о чем говорил лорд секты, но они, братья на всю жизнь, расстанутся. «Я использовал нефритовую печать и получил руководство от Даа Атарха, затем изучил более 300 наследий гегемонов. Благодаря всем этим случайным встречам, я чувствую, что мои шансы на слияние Даа становятся все радужнее». Глаза лорда секты вспыхнули от волнения. «Вот почему я не могу позволить себе просто остановиться. Я должен продолжать путешествовать и испытывать себя, чтобы улучшить свои шансы на слияние Даа. Либо я преуспею в слиянии Даа, либо умру в странствиях». «Черный Север», — лорд секты посмотрел на Нина. «Давай расстанемся здесь. У тебя свой путь к культивации, а у меня свой путь к слиянию Даа». Нин долго молчал. Наконец он кивнул. «Отлично. Мой аватар будет продолжать жить здесь, во дворце Огромное Небо. Если тебе что-нибудь понадобится, ты можешь просто отправить сообщить сюда. Тебе также легко будет связаться со мной. Тебе просто нужно будет отправить сообщение во дворец Древней Истины», — сказал лорд секты. «Дворец Древней Истины имеет ветви во всех 8 священных городах Союза Даа. По правде говоря, мы, древние культиваторы, преуспели в этом. Как только ты отправишь сообщение во дворец Древней Истины, он, естественно, отправит сообщение древним культиваторам, и мой аватар будет немедленно уведомлен». У лорда секты было очень сложное выражение лица, но он широко улыбнулся. «Черный Север, куда ты планируешь отправиться странствовать дальше? Глубоко в Звездное море ужаса, или...» «Сейчас я не тороплюсь. Я собираюсь спокойно медитировать в течение некоторого времени. Я был убит Шелковым Снегом и, в конце концов, вернулся к жизни с помощью той Даа-печати. Этот процесс смерти и возрождения заставил меня обрести много нового понимания, с которым я хочу помедитировать», — сказал Нин. «Понял». Лорд секты глубоко вздохнул, затем серьезно сказал: «Брат, мне пора. Будь осторожен и будь особенно осторожен с этим Шелковым Снегом. Он определенно не собирается сдаваться, хотя бы ради приобретения той части королевского корабля». Нин посмотрел на лорда секты. Он знал, что, расставшись сегодня, вполне может статься, что они никогда больше не увидятся. «Ты также должен быть осторожен в своих странствиях. Не смей умереть досрочно. Я верю в тебя. Ты определенно преуспеешь в своем слиянии Даа», — сказал Нин. «Ха-ха, верно. Я определенно преуспею в слиянии Даа. На самом деле, мы оба преуспеем. Что ж, я ухожу. Не провожай меня». Лорд секты сразу же взлетел в небо. Нин поднял голову, наблюдая, как барьеры в небе автоматически расходятся и выпускают лорда секты. Пролетающая в небе полоса света, сопровождаемая мерной рябью, появилась на расстоянии. Полоса света влетела в рябь, затем бесследно исчезла. Нин продолжал молча смотреть с поднятой головой. «Береги себя». Через некоторое время Нин, наконец, выдавил эти последние слова. «Мастер», — сказала Суюцзи. Она не смогла услышать ничего из этого разговора из-за барьера бессмертной энергии, который установил лорд секты. «Все в порядке». Нин чувствовал себя довольно расстроенным и подавленным. На самом деле, у него был свой путь совершенствования, как и у лорда секты. В конце концов, лорд секты хотел сосредоточиться на слиянии Дао. Что касается самого Нина, его шансы на слияние Дао были все еще слишком малы. Нефритовая печать была бы малопригодной для него, в то время как наследие гегемонов было полезно только в качестве дополнений. Ни у одного из этих гегемонов Дао не было столь же сложным, как Дао Омега Меча Нина, в конце концов. Даже Дао Атарха использовалась лишь в качестве ориентира, так как Атарх не взял Омега Дао, будучи Дао-лордом. В данный момент моя цель как можно скорее стать Дао-лордом четвертой ступени. Как только я достигну этого уровня, у меня будет достаточно сил для борьбы с моими врагами и у меня даже будет шанс приобрести достаточно сокровищ, чтобы попросить Атарха обратить вспять пространство время и оживить мою жену. Целью лорда секты, однако, является слияние Дао. Надеюсь, ему это удастся. Первое, что Нин сделал в последующие дни, было посещение императора Единое Небо. Император Единое Небо сразу заметил, что Нин позволил лорду секты уйти, в конце концов, и поэтому Нин должен был попросить императора Единое ни в коем случае не разглашать тот факт, что настоящее тело Нина находилось во дворце Огромное Небо. Вскоре, через полмесяца, Дао лорд из королевства Яркого Берега пришел с сокровищами. В тот же день, дворец Огромное Небо, имение Черного Севера, я планирую немного прогуляться. Сейчас, единственные, кто знает, что я нахожусь во дворце Огромное Небо, это ты, старший брат Единое Небо и вы двое. Вы ни в коем случае не должны раскрывать эту информацию. В противном случае на нас обрушится бедствие. Нин посмотрела на императора Единое Небо, Су Юцзи и священную пилюлю. Не волнуйся, учитель, я хочу пойти с тобой, сразу сказала Су Юцзи. Священная пилюля обрадовался этому и открыл было рот. Нет необходимости, прервал Нин. Я просто собираюсь поискать новые идеи и медитировать с Дао. Путешествовать одному будет лучше. Су Юцзи и священная пилюля могли только кивнуть в ответ. Я ухожу. Если есть что-то, что вы хотите мне сказать, вы можете просто сообщить об этом моему аватару. Закончив говорить, Нин сделал шаг вперед и грациозно исчез, пройдя через барьеры дворца Огромное Небо и исчезнув в небесах. Дворец Огромное Небо был расположен в вечном мире Огромное Небо, который, как вечный мир, естественно, был невероятно гигантским местом. Здесь было бесчисленное множество живых существ, и здесь были некоторые места, где эксперты были таким же частым явлением, как облака в небесах. Даже несколько наследных бессмертных и бессмертных хаоса были здешними выходцами. Были и другие места, где из-за особой географии были только смертные и вообще не было культиваторов. Свист. Нин медленно прошел через вечный мир. Хотя там и было довольно много опасных мест, учитывая, насколько сильным был Нин, в нем действительно не было ничего, что могло бы угрожать ему. На самом деле, даже император, который изначально создал этот вечный мир, был значительно слабее, чем нынешний Нин. Этот регион довольно интересный. Нин смотрел вдаль на обширный регион, размер которого составлял сотни миллионов километров. Это была область, которая была полностью окружена титаническим, бесплодным болотом. В результате он был полностью отделен от внешнего мира. Это была земля простых смертных, и даже самые высшие культиваторы были на уровне небесных бессмертных. У них просто не было возможности пройти через огромное болото и достичь внешнего мира. Поэтому это было самодостаточное царство. Опустошенное болото, вероятно, сформировалось естественным путем, когда был создан вечный мир. Даже некоторые из более слабых дао-лордов не могли пройти через него. Семь королевств борются за превосходство. Нин уставился на огромную землю, затем слегка кивнул. Бесчисленное количество живых существ умирает постоянно в этом месте. Хорошо, тогда это место должно быть подходящим местом. Здесь я буду искать секреты смертности, секреты жизни и смерти. Том 36, глава 3. Трансформация валуна. В этом обширном царстве семь наций стремились к господству. Система совершенствования здесь очень отличалась от системы во внешнем мире. Было три главных сетапа, известные под названиями «воины», «мастера» и «гроссмейстеры». Достижение уровня гроссмейстера было похоже достижение бессмертия на фоне пустоты внешнего мира. Цзихин трансформировался и вошел в это царство, начав по-настоящему чувствовать его и жить в нем, наблюдая, как бесчисленные живые существа рождаются и умирают. Младенец родился в большой усадьбе. Он тренировал легкие. Нин в белом халате появился за пределами поместья. Его тело размылось, затем превратилась в мужчину средних лет с флагом. На флаге было простое слово, которое означало «пророк». Он подошел к усадьбе, затем сказал двум охранникам усадьбы: «Этот молодой человек связан со мной нитями кармы. Грязная гадалка, как ты можешь быть связан с ним? Убирайся, отвали». Нин не позволил себе разозлиться. Когда его оттолкнули, он громко крикнул: «Но мы действительно связаны судьбой. Пибенок, который родился в этот день в этом поместье, был единственным ребенком хозяина поместья. Его звали Сюйху». 3 года спустя Нин в белом одеянии снова появился за пределами этого поместья. Он рассматривал 10 с лишним детей, играющих в песке, издалека, затем слегка улыбнулся. Его тело размылось, когда он превратился в 4-летнего ребенка, одетого в красную одежду. Он побежал босиком к остальным. «Откуда ты? Почему я никогда не встречал тебя раньше?» Заговорившего ребенка звали Ван, и он был единственным сыном хозяина поместья. У Вана Сюйху был очень высокий статус, и он озадаченно смотрел на ребенка с красными губами и белыми зубами, возникшего перед ним. «Не твое дело», — рыжий ребенок говорил очень властно. «Эй, ты сделал несколько хороших песочных фигурок, дай мне посмотреть». Он потянулся, чтобы схватить фигурку в форме лошади. Фигурка рассыпалась в его руках. «Ты!» Ребенок, Ван Сюйху, глазел на него широко распахнутыми глазами. Слезы закапали из его глаз. Он был так зол, что стиснул зубы. «Вернись!» Он побежал, чтобы ударить ребенка в красной одежде. «Побей его!» Все остальные дети присоединились к нему, чтобы поколотить нового, странного ребенка. «Ксочишь ударить меня?» Ребенок в красной одежде двигался, как пятно. Он ударил Сюйху по заднице и опрокинул его на землю. Сюйху было стыдно. Он был в бешенстве. Все еще всхлипывая, он вскарабкался на ноги, продолжая бросаться на одетого в красное мальчика. «В чем дело? Вы почему деретесь?» Некоторые из гостей поместья заметили, что что-то происходит. Мальчик в красной одежде сразу же убежал, бросившись в далекие леса, затем исчез. Сюйху был единственным сыном помещика. В ту же ночь его сразила сильная лихорадка. Он лежал в бреду. Это напугало помещика, он немедленно послал за врачом, но через 3 дня Сюйху чудесным образом выздоровел сам. Он начал быстро расти в силе, и его талант к совершенствованию также становился все более удивительным. В 18 лет он уже вышел на уровень мастера. Воины, мастера, гроссмейстеры — было 3 основных этапа культивации в этом мире. Воины были обычными смертными, которые тренировались физически, поэтому они медленно наращивали свою силу. На своем пике они были в лучшем случае сопоставимы с сяньтиньскими формами жизни 3 царств. Мастера накапливали ядра в своих телах, они были сопоставимы с учениками Шифу и адептами Ваньсин 3 царств. Гроссмейстеры создавали мир в своих телах, они были сопоставимы с первичными даосами и бессмертными 3 царств. Те, кто превзошел уровень гроссмейстера, были сопоставимы с небесными бессмертными. Это царство лишь изредка рождало нового небесного бессмертного, и поэтому их число было крайне низким. Нин продолжал смотреть, как растет Сюйху. Когда Сюйху исполнилось 18, он уже стал героем №1 в окрестностях, и никому не было равных на 1 000 000 километров вокруг. Он был чрезвычайно могущественным и свирепым. Однако бандиты и грабители начали появляться в регионе. Сюйху привел солдат, напав на них, но в итоге потерпел поражение в бою. Он бежал в горную деревню, и там он встретил любовь всей своей жизни Розу. «Сэр, я хотела бы купить 2 фунта свинины». Девушка вывела больного Сюйху на прогулку за пищей. «Подождите немного». Мясник был пухлым дедушкой в белом халате, который выглядел очень мускулистым. Он поднял свою саблю, затем начал рубить кости свиньи и разделывать мясо. Когда Сюйху увидел это, его глаза засветились. «Роза, ты можешь пока пойти домой», — сказал Сюйху. Девушка ушла с 2 килограммами мяса. «Сэр, пожалуйста, научите меня своим сабельным искусством». Сюйху тут же упал на колени.